Как же много в небе птиц, малых и больших. Их полетам нет границ вода голубых. Их питает и хранит вечно сущий Бог. С неба солнышку велит согревать птенцов. Мы дороже малых птиц, дети для Творца. Это надо утвердить нам в своих сердцах. Бог хранит, как малых птиц, нас со всех сторон, чтобы с радостью в сердцах пели мы псалом. Аминь.